Таинственный мир скоморохов. Их любили и ненавидели. Где и когда впервые появились на Руси бродячие актеры, исполнители драматических, героических сцен, песен, плясок, фокусов, шуток, эксцентрических номеров, неизвестно. Есть упоминание, что еще княгиня Ольга в X веке взяла с собой в Царьград большую компанию скоморохов. Там они лицедействовали при византийском дворе, а также в домах некоторых именитых жителей Царьграда. В Московском княжестве без скоморохов редко обходились народные празднества и обряды. Хотя, с другой стороны, после ведьм и колдунов это была самая гонимая профессия. Скоморохов зазывали в дома и княжеские терема, на пиры и праздники. И в то же время их травили собаками, били кольями и плетьми, сажали на цепь, бросали в темницы, а иногда и сжигали, как волхвов и колдунов, посланцев нечистой силы. Их даже не разрешали хоронить на кладбищах. Их опасались и ненавидели. В поучении Григория Чернолистца, написанного в XIII веке, встречается запрещение приглашать в дом бродячих актеров. В наказной грамоте патриарха Иосафа от 1636 года православным запрещалось вместе со скоморохами на улицах и на торжищах и на распутнях сатанинские игры творите, и в бубны бите, и в сурны ревете, и руками плескати, и плясати, и иные подобные деяти. Один из пунктов обвинения Ивана Грозного князем Андреем Курбским связан со скоморохами. Бежавший из России князь осуждал царя, что он, упившись, начал со скоморохами в машкарах плясать. Действительно, государь любил надевать маску и веселиться с комедиантами. Не только Андрей Курбский осуждал увлечение Ивана Грозного. Этим были обеспокоены и другие влиятельные люди Московии. Несколько раз обращался к царю митрополит Иосаф с просьбой запретить выступление скоморохов. Но добиться своего так и не смог. Словно ему назло, после подобных обращений Иван Грозный снова приглашал к себе странствующих комедиантов. Самых остроумных, дерзких и веселых из них делал придворными шутами. Царь даже поощрял насмешки скоморохов над боярами, духовенством, богатыми и знатными людьми. Помимо Ивана Грозного, и другие русские государи пытались использовать скоморохов в своих распрях с боярством и высшим духовенством. В XVI веке для странствующих актеров в царском дворе был обустроен потешный чулан, а в 1613 году оборудована особая потешная палата. Известно, что скоморохи редко сидели на одном месте. Их удел бродить по дорогам Руси, по городам, деревням и селам. Случались недолгие периоды в истории, когда странствующие артисты создавали свои небольшие слободки. Такое было в Первопрестольной и в других русских городах. В их поселения всегда тянулись и местные жители, и приезжие. Большинство хотели увидеть представление, но находились и такие, кто мечтал сам стать скоморохом, обучиться их ремеслу и покинуть родной дом. Бывало, что и беглые холопы, и преступники присоединялись к этому веселому, неугомонному племени. Иногда организовывались скоморожьи ватаги, численностью около 100 человек. С одной стороны, гастролировать в таком количестве безопасно, а с другой – труднее прокормиться. Да и для недругов многочисленная ватага приметней. А гонители скоморохов на Руси не унимались. Что ни год, то новые притеснения. В 1551 году стоглавый церковный собор обвинил бродячих лицедеев в грабежах, воровстве, пьянстве, в постоянных дебошах, неподчинении установленным порядкам и властям. «Совокупясь ватагами многими», говорится в постановлении стоглавого собора, «скоморохи у христиан сильно едят и пьют, и из клетей животы грабят, и людей разбивают». Против бродячих актеров выступили и настоятели Троицы Сергиевой Лавры. Разосланные ими по городам и весям Московии грамоты призывали население не приглашать к себе ни скоморохов, ни волхвей, ни баб-ворожей, ни тати, ни разбойников. Приравнивание бродячих артистов к ворожеям и разбойникам периодически закрывало им доступ в столицу и запрещало проживание в ней. Скоморохи пытались осесть в подмосковных городах – Можайске, Клину, Коломне, Серпухове, Верие, Волоколамске, Дмитрове, Звенигороде или в больших селах неподалеку от столицы. Если оттуда и гнали, отправлялись прочь от Москвы на Волгу, в южные губернии или на север, в лесную глухомань. Но были у скоморохов глаза и уши при царском дворе, в боярских теремах, в столице и в селениях Московии. Агенты скоморожьих ватаг четко улавливали настроение властей и простого народа, подмечали перемены в верхах и быстро реагировали на них. Любое послабление гонений, и вот уже снова на площадях, улицах, дорогах появляются веселые, неугомонные, задорные скоморохи. И языческий, и христианский праздник. Корни праздника апостолов Петра и Павла уходят в древнюю историю. В дохристианской Руси 12 июля по новому стилю праздновали как День Солнца и связывали его с языческими божествами Дождь-бог, Сварог, Хорс, Ярила. Впоследствии их вытеснили образы святых Петра и Павла. Но некоторые ритуалы языческого гульбища сохранились и до 20 века. Согласно древним преданиям, в этот день играет и веселится солнце. Многие на Руси старались увидеть чудо. Поднимались еще ночью, чтобы не прозевать рассвет. А кто увидит игру солнца, тому и счастье будет на весь год. Так уверяли знатоки древних обычаев. В Петров день во многие города, деревни и села приходили скоморохи и разыгрывали кукольные представления. «Веселись, не ленись, православный люд, нынче у Петрушки праздник. Глядите, вот он, ерник и проказник». Любимого народного героя русских сказок, частушек, побасенок называли еще главным потешником, забавником, верховодой Петрова дня. Немецкий ученый и путешественник Адам Алиарий записал, как кукольники-комедианты разворачивали представление. Они обвязываются вокруг своего тела простынью, поднимают свободную ее сторону вверх и устраивают над головой своей таким образом нечто вроде сцены, с которой они ходят по улицам, показывая на ней из кукол разные представления. Хоть и доставались по сценарию Петрушки тумаки и затрещины, все же именно он побеждал своих противников, выпутывался из любой сложной ситуации, оставаясь при этом веселым, смелым, проворным. Бывали случаи, и это не по сценарию представления, а в реальной жизни, когда власти расправлялись с куклой. Плети доставались бродячим актерам, а деревянного, глиняного или тряпичного Петрушку разламывали, сжигали на костре, топили в реке, закапывали в землю. Но разве можно уничтожить навсегда родного любимца? На смену одному погубленному Петрушке русские мастера лепили или выстругивали десяток новых. И снова веселился народ на ярмарках, гуляниях и праздниках, восторгаясь проделками неугомонного и озорного Петрушки. Есть предположение, что имя свое, этот народный любимец, получил от праздника Петров день, такого же яркого, веселого, бесшабашного, как и он сам. Обряды, приметы, заклинания. Где слово доброе услышим, где смехом люди отзовутся, где огонек от стужи обогреет, где укром от ненасти отыщем, там и край наш родимушка. Так отвечали скоморохи, когда их спрашивали, откуда они пришли и где постоянно проживают. Не было у них постоянных слобод и поселений, как у людей других профессий – кузнецов, ямщиков, гончаров, плотников, ткачей, оружейников. Ненадолгий срок возникали скоморожьи слободы в Великом Новгороде, Твери, Ярославле, в Нижнем и даже в Первопрестольной. Появлялись такие временные поселения и в городах Подмосковья. А в XVI-XVII веках в разные времена селились скоморохи в Дмитрове, Можайске, Звенигороде, в селениях под Клином, Рузой, Верьей. Но недолго жаловали их на одном месте. Одна обидная для властей шутка, жалоба местных жителей, подозрение в совершении какого-то преступления, недовольство начальства, и скоморохов гнали прочь. Иногда неугомонное племя странствующих актеров на несколько месяцев находило приют в имении какого-нибудь боярина, князя или просто богатого человека. Там они давали представления, репетировали, обзаводились новым реквизитом и одеждой. Бывало, их потчевали как дорогих гостей, а бывало, держали впроголодь как холопов. Менялось настроение хозяев, менялось отношение к бродячим актерам. И вот снова нет крыши над головой, постоянного угла и питания. Познавшие многие превратности судьбы, непостоянство своего быта, скоморохи устраивали вдали от городов и сел, в глухих лесах, тайные поселения. Там, как разбойники, скрывались они в минуты опасности, прятали небогатые заработки и пожитки. Там порой хоронили своих товарищей. В тайных поселениях репетировали, определяли свои дальнейшие маршруты по Руси, согласовывая их с другими ватагами странствующих актеров. В подобных укрытиях скоморохи проводили и особые обряды. Принимали и посвящали в актерское братство новичков, устраивали представления для себя, нечто вроде современных капустников, чествовали своих ветеранов, выдавали деньги на житье тем, кто уже не мог странствовать. Этих стариков назначали хранителями тайных поселений, припрятанного имущества актерских традиций. Если позволяло здоровье и силы, старики-хранители иногда забавлялись. Как отвадить от тайных поселений государевых слуг, пришлых разбойников, местных землевладельцев или просто любопытствующих? Тут тут-то и затевали старички-скоморохи свои необычные представления. Изображали водяных и леших, кикимор и упырей, людоедов и русалок, словом, любую нечисть, которая могла отпугнуть и отбить охоту любому шляться вблизи тайных поселений скоморохов. Оставшиеся в одиночестве старички-хранители края Родимушки сочиняли новые песни и музыку, сценарии и трюки для своих молодых коллег. Дрессировали животных, делали новый реквизит, придумывали каверзные испытания будущим скоморохам. Малые дети большой дороги. В предании о Фроле-комедианте есть такие строки. «Ты кормилица, ты наставница, вдаль уводящая, встречи сулящая, дорога матушка». Называли скоморохи себя детьми малыми большой дороженьки. Почитали они не только широкие тракты, но и едва приметные тропы. Ведь, как говаривали странствующие комедианты, каждая из них могла привести к удаче и успеху или направить к беде. Пройдя первую версту, по давней традиции, скоморохи обязательно останавливались и пели так называемую первоверстовую. В ней они благодарили дорогу за доброе начало, просили, чтобы она была к ним милостива, награждала удачей и приятными встречами. Примерно то же самое проделывали скоморохи на последней версте, перед тем, как войти в город или селение. Чтобы задобрить дорогу, в начале и в конце пути скоморохи бросали на нее монетку и приговаривали: «Сама решай, матушка, дорога, одаривать ли деньгой путника или оставлять себе». Иногда на первой версте лицедеи прикладывали к земле маску, чтобы представления проходили успешно. Любая находка, пусть самая небогатая, принималась странствующими актерами с благодарностью. По их традициям надо было поклониться и подкове сломанной, и грошу медному, и радоваться всему, что случайно попалось на дороге. Главными путями, по которым добирались в столицу бродячие актеры, были Великий Владимирский, Дмитровский и Тверской тракты. Иногда, если на них скапливалось много пеших и конных, скоморохи устраивали свои представления прямо на придорожных лугах и полянах. Здесь же собирали слухи и вести о столичных делах и событиях. Ведь от этого зависело, продолжать ли путь в Первопрестольную или сворачивать с тракта в городки и селения. Конечно, постоянно подвергаясь опасностям, скоморохи не могли не выработать свои особые формы защиты. Но как бродячие актеры могли обезопасить себя? Обращаться к самому царю, могущественным боярам и князьям, к богатым купцам, к влиятельным государевым слугам? Но это не всегда помогало. Кроме того, угроза зачастую исходила и от самих влиятельных и богатых людей. Как и некоторые другие профессиональные объединения в старину, скоморохи имели свои защитительные обряды, мистерии, заговоры и обереги. «Стыдимся и смеемся, радуем других и наставляем, значит, еще человечествуем», — объявляли зрителям скоморохи. «Стыд и горе других собираем, да в себя загоняем, а радость свою всю вокруг раздаем людям, людям, людям». Тайком от посторонних странствующие актеры произносили известные только им заклинания. «Отвадься от нас вся нечисть, иссушись, да в грязь дорожную замесись, все-все напасти. Воротитесь недобрые взгляды и помыслы к тому, кто взглянул недобро и замыслил злое. Оборони меня от кулака до плети, от злых собак и хозяев их, от камней в меня брошенных, от батагов и хулы бесчестной, от темницы и гнева служивых, от лютой стужи и зноя пекучего, от мора и болячек всяческих, от голода и пустой сумы, от зависти и измены товарищей. Старые скоморохи, заклинания, защитительные обряды, приметы, как водится, передавали молодым. Новопосвященные в странствующие актеры произносили особую клятву, обещали хранить верность профессии, традициям и не разглашать посторонним цеховые тайны. Некоторые старинные приметы скоморохов сохранились до наших дней. Иногда шутя, иногда серьезно, в них верят тайно или явно в театрах, цирках, концертных организациях, на киносъемочных площадках. Когда бродячие актеры отправлялись в путь, а навстречу им попадался человек с пустым ведром, согласно поверьям, впереди ждут неудачные представления. Если во время выступления на площадке или сцене появлялся кот, его ни в коем случае не прогоняли. Мало того, актеры еще украдкой наблюдали за его действиями. Если кот начинал умываться, значит, намывает деньги за представление. И тогда один из скоморохов обращался к зрителям. «Вот тварь Божия, не скупится, щедро нас привечает. Не поскупитесь и вы, люди добрые». Считалось хорошей приметой, если дети подбегали к выступающим актерам и застывали, как завороженные. В эту минуту, согласно поверью, где-то родился будущий скоморох, а ныне действующим улыбнется удача. Из печальных примет скоморохами назывались внезапно погаснувшие во время представления свечи или фонари. Важно было уловить, на каком слове это произошло. И тогда целый день то слово нельзя произносить, иначе либо беспамятство одолеет скомороха, либо смерть явится за ним. Дурным знаком считалось, если актер во время представления ронял какой-нибудь предмет. На упавшую вещь надо было немедленно сесть и обыграть непредусмотренное действие так, чтобы зритель остался доволен. Согласно поверьям, к скоморохам на каждое представление приходит дурной глаз и добрый. Их обязательно надо высмотреть в толпе. Актеру, который первым обнаружит таких зрителей, необходимо было тихонько сказать «Чур!». И тогда представление на несколько мгновений приостанавливалось. Актеры замирали, но следующая фраза после чуровой паузы должна быть обращена к зрителю с добрым взглядом. Считалось среди бродячих актеров, что нельзя начинать представление, если в кармане или кошельке нет ни одной монеты. Не будет заработка. Выступать на сытый желудок – тоже плохая примета. Хотя перед представлениями скоморохи могли выпить вина, браги или пиво. Но если уж под воздействием алкоголя артист сделал что-то не так, его дружно хлестала розгами вся ватага. Совершалось наказание, конечно, уже после представления. Если во время действия кто-то из зрителей уходил, скоморохи мысленно приговаривали ему вслед. «Коли не беда заставила тебя уйти, то идешь ты ей навстречу». При этом нельзя было смотреть на то место, где стоял или сидел ушедший. Скоморохам не полагалось иметь свой цеховой герб, официальные знаки и символы. Но они, скорее всего, и не добивались подобного разрешения от властей, и без этого у бродячих актеров имелись заветные знаки, символы, обереги, предметы, приносящие удачу. Из деревьев скоморохи особенно почитали рябину. Перед тем, как отправиться в путь, это дерево украшали и брали с собой ягоды и листья. Считалось, что отвар из них помогает странствующим актерам не забывать свою роль, громче петь, говорить и лучше веселить публику. Из цветов больше всего предпочитали скоморохи ландыш. Его рисовали и вышивали на одеждах, готовили из этого цветка и снадобье, которое помогало от паралича. Из грибов самым популярным был мухомор. То ли его яркая шляпка приглянулась бродячим артистам, то ли они употребляли колдовской отвар из мухомора. Любимым животным и своеобразным талисманом скоморохов являлась белка. Проворного зверька брали с собой в дорогу. По ореховым скорлупам, оставшимся от беличьей трапезы, устраивались скоморожьи гадания. Если зверек не убегал из неволи и оставался живым и невредимым до святок, то наступивший год должен быть удачным для всей ватаги бродячих актеров. Скоморожьими птицами называли в старину жаворонков и свиристелей. Считалось везением двинуться в путь под пение жаворонков и переливы свиристелей. Поговаривали, если во время смерти скомороха запоют эти птицы, значит, мир потерял замечательного артиста. Особое отношение у бродячих актеров было к глине. Из нее лепили свистульки, маски и куклы, а иногда пользовались как гримом. Была даже игра и гадание с помощью шаров из глины. Многие скоморохи, отправляясь на заработки, брали их с собой на счастье. А толкователи объясняли по трещинкам, какие перипетии и житейские извивы поджидают владельца глиняного шара. В Иванову ночь. Говорят, на Руси было 100 праздников, на которых скоморохи гуляли, веселились и потешали публику. Однако был у бродячих актеров свой праздник. Его отмечали скоморохи чаще всего без публики и свидетелей. Иванов день. Ночь Ивана Купалы. Если Масленица в Москве была самым веселым праздником, то этот называли самым таинственным. В христианстве 7 июня по новому стилю, считается днем Рождества Иоанна Предтечи. В представлении народа языческий праздник Купалы слился с христианским праздником Иоанна Предтечи. В древности этот день летнего солнцестояния становился временем испытания и очищения человека водой и огнем. На Руси верили, что на Ивана Купалу на Рождество Иоанна Предтечи цветы и травы набирают особую силу. У одних она живительная, у других пагубная. В хрониках XVIII века отмечалось: «В Ивановскую ночь кладов стерегут, и на травах парятся в банях, и травы рвут, и коренья копают, еще березки подвязывают, ветви сплетают». Из всех растений в ту ночь уделяли наибольшее внимание папоротнику. В старинном московском травнике записано: «Та черная папороть растет в лесах, в лугах, ростом в аршин и выше, а на стебле маленькие листочки, а с испода большие листы, а цветет он накануне Иванова дня, в полночь. Тот цвет очень надобен, если кто хочет богат и мудр быть. А брать тот цвет непросто, надобностями. В Иванову ночь идти к тому месту, где растет трава папороть, и, очертя кругом, говорить: «Талан Божий суд твой, да воскреснет Бог!» Обряды Ивановой ночи схожи с обрядами народов Азии, Северной Африки, Западной Европы, посвященными умирающим и воскрешающим богам. Более 3000 лет назад, во время празднеств, также разжигали костры, прыгали через огонь, обливались ночной и рассветной водой, плясали, сжигали и топили в реках разукрашенные деревянные, соломенные и тряпичные чучела и маски. Еще в IX-X веках в Киевской Руси Ивановская ночь считалась колдовской, опасной и таинственной. Говорили, что добрые и злые силы расходятся в разные стороны, а человек становится беззащитным в это время. Ведьмы и всякая нечисть мчится на горы, стараясь возвыситься над землей и стать поближе к небу. На вершинах больших и малых гор нечисть набирается сил и задумывает всякие пакости против людей. Добрые силы в Иванову ночь спускаются в низины, поближе к земле, чистым водам, лугам и лесам, и тоже собираются воедино. В такое время у человека надежда остается только на себя, на очистительный огонь и воду. В Иванову ночь творится что-то несуразное. Бедняки с помощью папоротника находят клады, у богачей вдруг разом исчезают все ценности. И поди тут разберись, злые или добрые силы тому виной. Подмосковные рыбаки и в 20 веке рассказывали, что реки и озера в Иванову ночь покрываются странной рябью, и рыба сама идет в сети и на крючок. Вот только непонятно, приносит ли этот улов удачу или какие-то бедствия. Даже раки в ту пору шалеют, выползают на берег и пытаются ущипнуть клешней человека. Что происходит после такого щипка, знатоки толкуют по-разному. Одни утверждают это к большому везению, другие – к неприятностям. В лесах в Иванову ночь свои чудеса. Деревья начинают переходить с места на место, разговаривать, обмениваться листьями и плодами. На дубах вдруг появляются ягоды рябины, на осине – желуди, на березах – сосновые шишки. Вслед за деревьями совершают свои каверзы птицы и звери. Барсуки ревут по медвежье, щеглы каркают, вороны заливаются соловьиными трелями, волки блеют козлятами, совы щебечут. В общем, тяжко приходится христианину в эту ночь. Но разве переведутся на Руси отчаянные бесшабашные головы, и вновь тысячи людей отправляются на Ивана Купалу очищать себя огнем и водой, веселиться и насмехаться над всякой нечистью, искать клады, гадать и предсказывать, собирать волшебные травы и коренья, ловить заветную рыбу чудодарную, сороку-вещунью, кукушку-предсказательницу, сверчка неумолчного, словом, добывать нечто дивное. Мистерия на горе. Известно, что на западе от столицы расположена Смоленско-Московская возвышенность. Неподалеку от Уваровки, там, где берут свое начало реки Москва, Колоч и Протва, находится самая высокая точка Подмосковья. Конечно, ей не сравнится с вершинами Кавказа, Карпат или Урала. Высота ее всего лишь 311 метров над уровнем моря. До XVIII века это был крайне малонаселенный район Подмосковья, а самая высокая точка носила таинственное название «Замри-гора». В середине 20 века старики из Уваровки и Хвощевки рассказывали, будто эта высотка когда-то и в самом деле была горой. А потом то ли подсела, то ли усохла. В общем, произошло некое геологическое чудо, такое, что от былой горы дошло из древних веков лишь одно название. На Ивана Купалу к Замри-горе тянулись скоморохи из столицы и других городов. Там, на вершине, они устраивали свои обряды и представления. Случайному человеку невозможно было попасть в Иванову ночь на Замри-гору. Обычно веселые и добродушные скоморохи становились несговорчивыми и тщательно оберегали от посторонних еще одну свою тайну. Как водится на Купалу, комедианты разводили костер на самой вершине Замри-горы, а потом начинались песни и пляски. «Расти, гора, до небес, недоступной стань чужим взором, а мы тебя приветим, а мы тебя прославим, а мы тебя расхвалим». Иной раз скоморохи посмеивались над Замри-горой и подразнивали ее. «А может, ты не гора вовсе, а комок земляной, воробью по колено, младенцу по щиколотке?» Чего только не бывает в купальскую ночь. Гора, согласно преданиям, и в самом деле начинала расти, и вот уже за облаками скрывалась ее вершина, а с низин становились невидимыми простым смертным и скоморохи, и их купальский костер. И теперь только сами комедианты могли слышать свои песни, музыку, хвалу горе, заклинание. «А теперь замри, гора, слушай нас, ребят бедовых, да потешных, да куражистых, да смышленных, да добродейстых». Гора слушала скоморохов, прекращала расти. А неподалеку от костра вдруг появлялся родник. Да как зачастую говорится в преданиях, не с простой водой, а целебной или даже волшебной. Бродячие актеры пили ее, омывались, набирали впрок. Старики от нее молодели, начинающие актеры мудрели. Вода смывала все беды, болезни и сглазы и уносила их с Замри-горы. Перед рассветом наступало самое главное в купальской скоморожьей мистерии. Действо, которое они совершали только раз в году и только на Замри-горе. Согласно легенде, серебряная маска появилась еще когда и Руси не было, а скоморохи назывались как-то по-другому. Шел некий прекрасный бог от теплых морей в северные земли, в чудесную страну, где летом не заходит солнце. Устал необычный странник и присел отдохнуть у холма, что впоследствии будет назван Замри-горой. Взгрустнул южный бог. Пройдена только половина пути, а силы уже иссякли. Вдруг, откуда ни возьмись, веселая арава появилась. Песни, пляски, свист, музыка разом взбудоражили окрестные дремучие леса. Улыбнулся усталый бог пришельцам. Послушал потешную араву, да и сам пустился в пляс. И откуда только сила появилась? Весь день и всю ночь длилась гульба. А на рассвете странствующий бог поблагодарил музыкантов, песенников, плясунов за то, что возвратили ему силу. Угостил он их вином южных стран и научил. «Не растет в ваших землях виноград, зато есть много меда. Ваш мед слаще любой ягоды. Из него и готовьте льющееся веселье». А еще подарил странствующий бог своим новым знакомым серебряную маску. Пояснил, что будет она отвращать от актеров беды и напасти и наказывать тех, кто замыслит и совершит против них зло. У подарка было и другое волшебное свойство. По желанию артиста маска могла изменить его внешность и голос. Отправился дальше на север странствующий бог, а древние лицедеи не решились таскать с собой ценный подарок. Они спрятали маску на вершине Замри горы, чтобы пользоваться ею раз в году в день летнего солнцестояния, поскольку именно в этот день они получили подарок. В наше время некоторые знатоки древних тайн и преданий полагают, что странствующим богом был сам покровитель искусств Аполлон. Не раз он посещал легендарную Гиперборею. Возможно, путь его туда пролегал через землю, которая спустя тысячелетия стала называться Московией. Легенда легендами, но кто больше всех в мире достоин серебряной маски Аполлона? Конечно же, русские скоморохи. Гонимые и проклятые, в цепи закованные и в темнице брошенные, морозом студенные и жаром опаленные, голодом и нуждой изможденные, они и в прошлые века, и в нынешнее время верны своей профессии и, как прежде, веселят, да радуют, взбадривают, да тормошат Русь. Из заветного схрона на Замри-горе на Ивана Купалу доставали серебряную маску бродячие актеры, и каждый из них примерял ее. При этом просили, кто изменить внешность или голос, а кто наказать врагов. Чудна купальская ночь, волшебно Замри гора, необъяснима сила серебряной маски. Говорят, то, о чем просили многострадальные скоморохи, сбывалось. Менялись внешность и голос, получали по заслугам их гонители. С первыми лучами солнца дар чужеземного бога снова бережно прятали до следующего летнего солнцестояния. «Схорони нашу тайну», — просили скоморохи, — «замри гору». Уставшие от ночной мистерии актеры падали на землю и засыпали. Угасал костер, исчезал родник. И гора опускалась все ниже и ниже, пока не возвращалась в свое обычное состояние. Месть скоморохов. Серьезные домовитые люди, которых и на Масленицу не развеселить, и на Ивана Купалу не удивить, и на Рождество не обрадовать, с подозрением и неприязнью поглядывали на скоморохов. Опять голь перекатная, рвань пересмешная, свистуны непутевые пожаловали, говаривали они, когда видели бродячих актеров. Была даже своя поговорка у таких людей. Вор стащит деньги, цыган уведет коня, а скоморох красную девку, да в придачу умыкнет все, что вор и цыган не углядели. Распускались по русским селениям слухи, будто бродячие артисты крадут детей, а потом учат их комедианствовать, над честным народом глумиться и попрошайничать. Так что при появлении в селениях скоморохов некоторые из местных хозяев запирали в домах детей малых и девиц. Жил в Волоколамске то ли во времена государя Алексея Михайловича, то ли при Петре Великом, купец по имени Евдоким. Росла у него дочь, красавица Анфиса. Уже был присмотрен к ней ловкий и удачливый приказчик, имя которого не сохранилось даже в предании. Купеческая дочь, помимо внешних данных, обладала еще прекрасным голосом, Даже строгий батюшка позволял Анфисе при гостях что-нибудь спеть. Конечно же, нечто пристойное, без богохульства и скабрёзности. Однажды услыхал пение Анфисы скоморох Пролётка. Вмиг очаровался. Хоть и суровые были в те времена купеческие нравы, как-то нашел подходы к певунье-красавице и прельстил ее. Сговорились бежать. Крепкие ворота у купца Евдокима, зоркие глаза у его домочадцев, свирепые псы по двору гремят цепями. За версту к избе не подступишься. Как одолели все преграды Анфиса и Пролетка, не сказано. Бежала красавица-певунья из Волоколамска со скоморохами, и стала она бродячей актрисой. Услаждала публику на ярмарках да на праздниках, и пошла о ней слава по всей земле московской. Тут бы и сказу конец. Проклял батюшка, прослезилась маменька. Весели, ублажай мир, Анфиса, как полагается актрисе. Да не просто злопамятен наказался купец Евдоким. Порешил наказать и скомороха Пролетку, и свою дочь. Не поскупился, нанял он лихих людей, воровским клеймом немеченных, но глазами бесноватых. Руки у них от оков не натертые, да на рукоятках ножей пляшут, не отрываются. Нашептал им о своей беде Евдоким, выставил четверть хлебного вина и серебром звякнул для затравки. Сладились, сговорились. Взяли задаток наймиты и пообещали за 7 дней управиться. Заверили, что к этому сроку вернется в отчий дом Анфиса и не с пустыми руками, а с мешком. И будет в том мешке голова блудня Пролетки. Пошли вынюхивать наймиты, где какая скоморошья ватага бродит. Отыскали, что хотели. В то время скоморохи для постоя сняли избу в городке, где проводилась ярмарка. Случилось так, что Анфиса была одна в доме. Подступились к ней наймиты, стали уговаривать вернуться к батюшке и выспрашивать, где найти дружка ее Пролетку. Слово за слово скандал разгорелся. Анфиса топор схватила, лиходеи ножи выхватили. Хотели припугнуть певунью, да один из них неловким оказался. Чиркнул купеческой дочке по горлу булатом, та и зашлась кровью. Бежали прочь наймиты, теперь купцу Евдокиму нельзя было показываться. Истекла кровью и умерла красавица-певунья. Обратился к ватаге актерской Пролетка. Попросил помочь наказать и купца, и лиходеев наймитов. Но как с ними справиться? Запросил молодой скомороху товарищей серебряную маску с Замри горы, чтобы ее волшебную силу направить против купца Евдокима и убийц Анфисы. Но ответила ватага: «Не время сейчас доставать маску. До Ивана Купала еще большой срок. Мы другую кару сотворим душегубам», — заявил Пролетке один старый скоморох. «Досталось нам наследство от дедов, песня-пляска-пагуба. Не дай бог ее кому услышать и увидеть, в том и месть будет наша окаянным». «Слышал я о песне-пляске-пагубе», — ответил Пролетка, и тут же спросил старого скомороха: «А как же мы сами убережемся от нее?» «И это предвидели деды наши», — усмехнулся старик. «Поведали они, как самим уберечься, и чтоб невинные не пострадали. Но готовы ли, братцы-потешники, за Анфису Пивунью нашу отомстить. Готовы, все как один ответили скоморохи. И тогда приготовил старик из мухоморов особый отвар и отправилась ватага на расправу с убийцами Анфисы и ее отцом. Отыскали комедианты двор купца Евдокима, выпили отвар из мухомора и завели песню-пляску-пагубу. Себя обезопасили скоморохи волшебным отваром, а чтобы невиновных не коснулась песня-пляска-пагуба, выпустили они свою ручную белку. Оббежал зверек-огневочка вокруг скоморохов, будто прочертил защитную линию. Велел Евдоким домочадцам и слугам палками гнать бродячих артистов. Но никто из холопов с места не смог сдвинуться. Спустил купец собак с цепи, а те только скулят да хвосты поджимают. Схватил тогда Евдоким оглоблю, хотел кинуться за ворота к скоморохам. Глядь, а руки в крови. Бросил он оглоблю, ополоснул руки, они снова измазаны. К чему не прикоснется купец? Всюду кровь. Кончили свою песню-пляску-пагубу скоморохи и отправились прочь от Евдокимова двора. Сами ушли, а проклятие осталось. Как ни старался купец избавиться от крови на руках, ничего не выходило. Вскоре он разорился. Кто же будет покупать товару такого? Всюду зловещие алые следы оставляет. Даже в самые дешевые кабаки перестали впускать Евдокима. Стал бывший купец побираться, да всем встречным доказывать, что невиновен в смерти дочери Анфисы. Но как ему поверить, если кровь беспрестанно капает с рук? Недолго он побирался в родных местах. Куда погнала его нужда, никто так и не узнал. Зато весть о его наймитах облетела весь уезд. И для них скоморохи исполнили песню-пляску-пагубу. После того схватились убийцы Анфисы за ножи и перерезали друг друга. А пролетка еще долго бродил по городам и весям Подмосковья со своими товарищами. Вот только песни его стали невеселыми, да шутки-прибаутки прекратились. Все больше о несчастной любви пел и рассказывал он.